Глава 11. Ёбаный розыгрыш. Я откинулся на спинку стула и выругался про себя. И вот за этим я сюда шел. Старик же продолжал смотреть на меня с легкой ухмылкой и внимательно следить за моей реакцией. «Это вы так шутите, что ли? Какая еще игра?» «Ну, не совсем игра. Они это называют розыгрыш». Дед задумчиво почесал голову, словно сам не понимал, как именно это можно объяснить. Я же продолжал откровенно охреневать. Нет, у меня и самого закрадывались мысли, что дед начнет лапшу на уши вешать, но не такую же. «Какие еще они?» — скептически произнес я. «Возьму пару блинов, вы не против? Ей-богу, пахнут так аппетитно, не удержаться. А вы где вообще сметану взяли? Раз уж пошел такой несерьезный разговор, то хотя бы вкусно поем». Правда, судя по лицу старика, он мой расслабленный тон воспринял негативно. «Послушай, парень, я расскажу тебе, что знаю сам, а дальше только тебе решать, верить мне или нет. Идет?» «Идет», — ответил я, пережевывая еду. «Так уж вышло, что я всю сознательную жизнь проработал в КГБ, а потом и на пенсии выполнял разные поручения, в основном связанные со шпионажем. Даже способствовал свержению нескольких правительств в Азии и Африке. И не смотри на меня так, если раньше за разглашение подобной информации давали пожизненное, то сейчас она ничего не стоит. Вполне может оказаться, что я единственный живой человек, который в курсе тех событий». Деду получилось снова заинтересовать меня. Нечасто можно вот так побеседовать с бывшим КГБшником с огромным опытом специальных операций. Хотя никто не даст гарантии, что это не просто сумасшедший дед, который сейчас рассказывает мне выдуманные истории. Собственно, меня удерживало только количество людей, которые ему доверились. Не могут же быть все такими идиотами. Между тем дед продолжал. «Но на последние 17 лет я поселился в одной маленькой деревеньке в Курской области. Думал, будет мне спокойная старость, а тут на тебе, пришла эта зараза». «Ну, предыстория мне понятна», — серьезным голосом произнес я. «Так что можете переходить к сути». «О том, что мы попали в какое-то подобие игры, я понял практически сразу». «Откуда?» «Признаться, на пенсии я увлекся игрой в различные многопользовательские онлайн-РПГ. Создавал кланы, вел их к первым местам на сервере. Ну а что мне еще делать? Не коров и кроликов же разводить. Тем более лет 10-15 назад... В эти игры играло куда больше людей, чем сейчас». Судя по тону, которым об этом рассказывал дед, своими достижениями в РПГшках он гордился чуть ли не больше, чем работой в КГБ. «И тут, когда я получил способности ищейки, у меня сразу сложилось 2 плюс 2», — продолжил он. «Ну смотри, у всех псиоников есть какой-никакой интерфейс. Да, он достаточно скупой, но все же. Это раз». «Справедливо». Немного призадумавшись, ответил я. «Наделение людей способностями проходило равными волнами. Например, все, кто стал ищейками, получили свои способности в одно и то же мгновение. Причем это происходило в разных частях нашей страны. Следом были телепаты, потом дрессировщики, потом танки и лекари. Это два». «И где-то в этом списке затесались передатчики, насчет которых дед, похоже, не в курсе. Дальше?» «Я ищейка и могу видеть то, что другим недоступно. И от каждого мертвого исходят ручейки энергии, которые уходят куда-то в небо. Почему, как ты думаешь?» «Мало ли какие у этого могут быть причины», — ответил я, вспомнив, что видел то же самое. «Ну и, наконец, самый главный аргумент. Я говорил с одним из участников этого розыгрыша, а именно с тем, кто поставил на меня. Мое досье и жизненный опыт показались ему очень перспективными, даже несмотря на небоевой класс ищейки». «Погодите», — я притормозил старика. «С кем именно вы говорили? И кого вы вообще имеете в виду? Инопланетян?» «Именно», — довольно произнес он. «Понятно. Что ж, спасибо за вкусные блины, но мне уже пора». Я хлопнул руками по коленям и поднялся из-за стола. А уже когда я практически подошел к двери, то услышал фразу, которая заставила меня резко остановиться. «Олег, ты же уже был в частичном срыве, и не раз, как мне рассказывали. Ты не должен помнить то, о чем с тобой говорили, но само ощущение беседы должно было остаться. Какие-то обрывки фраз, какие-то установки. Как будто ты точно знаешь, что обязательно надо сделать, Но сам не понимаешь, откуда такая уверенность в этом». Я обернулся и пристально посмотрел на деда. «Что вы об этом знаете?» «Мне дали небольшую сводку касательно твоих похождений после начала зомби-апокалипсиса. Твои силы, твои поступки, твои победы и поражения. Многое из того, что ты сделал, не красит тебя. И признаюсь, у нас ты не вызываешь большого доверия. Но меня настоятельно просили вступить с тобой в союз». Я еще немного постоял, раздумывая, стоит ли продолжать эту беседу. Все указывало на то, что дед говорит правду. Но как же мне не хотелось верить в то, что во всем происходящем на Земле, во всех бедах и страданиях миллиардов людей, виноват какой-то розыгрыш среди инопланетян. Звучит как откровенный бред. Но перед тем, как принять окончательное решение, мне все же стоит хотя бы выслушать его. Поэтому я не спеша вернулся и снова уселся напротив старика. «Ну, рассказывайте». Через минут 20, когда разговор подходил к своему логическому завершению, я обладал более-менее полной информацией о том, что происходило, происходит и должно произойти в будущем. В общем, началось все с того, что Лев Михайлович получил способность скрытность. Именно с ее помощью он скрывал сначала свою ауру, а потом и ауру окружающих. Более того, этот навык делал его невидимым не только для других ищеек или, к примеру, мертвых, но и для самого искусственного интеллекта. Поэтому после того, как он под своим скрытом на 2 дня застрял под заваленным домом, ИИ, который следит за розыгрышем, посчитал его мертвым, что и объявил во всеуслышание. К тому моменту существо, поставившее на победу старика, видело, что дела человека плохи, и когда оно поняло, что его подчиненный все еще жив, то решилось на небольшую махинацию. Да, его ставка уже не сыграла, но кто мешал ему заработать иным способом? А именно передача информации нужным людям через своего подопечного. Ведь искусственный интеллект не следит за ним, а значит и зафиксировать нарушение правил не сможет. К сожалению, поддерживать друг с другом связь они могли только когда старик спал. Более того, поначалу владельцу пришлось долго доказывать Льву Михайловичу, что это не просто сны. Но после того, как он 2 раза предупредил о приближении больших толп мертвецов, а потом помог найти Раджа, сомнений у деда никаких не осталось. И они начали работать. Сперва инопланетянин подсказал, что способствует более быстрому развитию способностей. Потом начал выводить на других перспективных псиоников, владельцы которых согласились выделить долю от будущего выигрыша в счет представления оперативной информации своим подопечным. Даже говорил поторопиться, чтобы убить одну сильную телепатку на северо-западе страны, но они попросту не успевали. Несколько раз нарывались на крупные орды и особо отмороженных людей. А совсем недавно владелец вышел на некого милорда Ратмира, который сделал свою основную ставку именно на Олега. Это было как раз, когда я направлялся в Курск. Собственно, именно тут дед и собирался меня перехватить, но случайно сцепился с сыном губернатора, который эту встречу не пережил. Отец очень сильно обозлился и начал подсылать к ним военных, от которых они отбивались. А потом местный управленец начал распускать слухи о зверствах, которые устраивает эта бродячая группа. И все для того, чтобы натравить на них других людей и псиоников. Вот и пришлось старику и компании кочевать вокруг города, надеясь на то, что когда я прибуду в Курск, меня наймут для их убийства. К счастью, их расчеты оказались верными, и все произошло именно так, как Лев Михайлович планировал. «Как-то вот так», — старик развел руками. «Если у тебя есть какие-то вопросы, спрашивай». «Если это розыгрыш, то должны быть какие-то условия победы», — логично предположил я. «Какие они?» «Это, кстати, был первый вопрос, который я задал своему инопланетному партнеру. В общем, все достаточно просто. Как только искусственный интеллект укажет в своем анализе, что у какой-либо стороны останутся нулевые шансы на выживание, то на Землю тут же направятся группы зачистки, которые завершат начатое. Иначе это бы растянулось на десятки лет». Меня словно током ударило, так как я внезапно вспомнил свой недавний сон. Группы зачистки, космический корабль, мое предательство и последующая гибель человечества. Неужели мой сон был вещим? А он не говорил, во сколько оцениваются наши нынешние шансы? 28%, с улыбкой произнес старик, словно эта новость должна была меня сильно обрадовать. «Не густо», — мрачно произнес я. «Как мне было сказано, после завершения ритуала и появления зомби-псионика выше 30 уровня, многие вообще посчитали, что на этом игра и закончится. Но оказалось, что именно у тебя есть какой-то козырь, причем не один, а сразу 2. То есть, если кто-то из людей сравняется с силами с Антониной и победит ее, то это может остановить весь ужас, который происходит на Земле», — проговорил я. «Какая еще Антонина?» «Моя знакомая, которая стала той самой телепаткой 30 уровня. Я уже несколько раз сталкивался с ней, и всегда это заканчивалось моим поражением. А про какой козырь шла речь? Тот же Радж, к примеру, явно сражается лучше меня». «Я не совсем понял, как такое возможно, но милорд Радмир сказал, что этими козырями являются твоя дочь и некая Евгения». Вот такого поворота я точно не ожидал. Насчет Женьки все было предельно понятно. Ее способность перекачивать уровни и навыки являлась не просто козырем, а просто каким-то читерством. Но при чем тут Кира? Особенно сейчас, когда ее класс спокойно перекочевал ко мне. Стоп. А может, в нем и дело? Я ведь пока не получил никакого навыка ищейки. Наверняка именно там меня будет ждать что-то такое, что будет способно создать некоторый перелом в будущем противостоянии. Осталось только раскачаться как можно быстрее. И в этом мне должен был помочь именно Лев Михайлович, так как он сам на это намекал. «Да уж», — я побарабанил пальцами по столу. «Все это выглядит как долбанный театр абсурда, но, к огромному сожалению, у меня нет ни единой причины не верить вам». «Ну и слава богу», — ответил дед. А я в тот момент подумал, что действительно слава. Ведь если инопланетяне существуют, то почему в нашем сумасшедшем мире не может появиться какое-то божество? Первое, чем я занялся после окончания разговора со Львом Михайловичем, это разрешение их конфликта с губернатором. Нам действительно было необходимо собрать все силы в кулак и разгромить мертвую армию во главе с Антониной. Может, тогда этот херов искусственный интеллект засчитает нам победу, и люди перестанут гибнуть? Кто знает. Поэтому сейчас я, прихватив с собой Раджу и заручившись поддержкой Шамиля, направлялся в главное здание, где сейчас нас ждал Роман Владимирович. Охранник, стоявший у входа, немного удивился, когда увидел индуса в нашей компании, но все же говорить ничего не стал. «У себя?» — коротко спросил Шамиль. Так как я тут без году неделю, все общение с местными я скинул на его плечи. Тем более многие побаиваются эту скрытную группу чеченцев. Вот пусть и давит авторитетом. «Да», — неуверенным голосом произнес молодой парень с пышной шевелюрой. «Сейчас спрошу, можно ли вам пройти?» «Не надо». Шамиль положил руку ему на плечо, после чего улыбнулся во все 32. «Мы сами спросим». Охранник дерганно кивнул и пропустил нас внутрь. «Может, не стоило?» — с сомнением произнес я. «Сейчас ведь всех на уши поставят». «Брат, я и так стараюсь быть максимально дружелюбным», — процедил чеченец. «Этот сын шакала врал мне, а потом моих людей на смерть отправил, считай, так что пусть радуется, что еще дышит». Я мысленно согласился с его доводами и просто пожал плечами. После того, как Шамиль узнал, что никаких зверств дед и компания не совершали и их отправляли просто мстить за сынка губернатора, мне стоило больших усилий успокоить его. Благо, чеченец оказался действительно хорошим командиром, который ставил общие интересы выше личных. Впрочем, когда все закончится, губернатору надо будет постоянно жить с оглядкой. Чечены явно не оставят такое отношение безнаказанным. В любом случае, сейчас меня это мало беспокоило. В момент нашего прибытия Роман Михайлович лежал на диване и смотрел какой-то фильм. «А, вы уже вернулись?» Улыбнувшись, спросил он, после чего поднялся на ноги и выключил телевизор. Но как только в кабинет зашел Радж, улыбка моментально слетела с его лица. «Кто это такое, что он тут делает?» — грозно произнес он. «Что происходит, Шамиль? Вы выполнили мой приказ?» Я скользнул взглядом по чеченцу и, увидев, как сильно он сжал кулаки, положил руку ему на плечо. «Все-таки давай я сам». Шамиль кивнул, но при этом продолжал пристально смотреть на губернатора. И последнему это очень сильно не понравилось. Более того, он, кажется, понял, что скоро тут может произойти что-то непоправимое. «Охрана!» — заорал он, пытаясь достать из своего стола пистолет. «Роман Михайлович, не стоит делать резких движений. Вам ничего не угрожает, по крайней мере, сейчас», — спокойно произнес я. «Но если вы начнете стрелять, я буду вынужден сломать вам руки. Да, моя спутница Екатерина скоро подойдет и подлечит вас, но болевые ощущения все равно придется пережить. Поэтому еще раз советую вам положить оружие обратно». Тот закусил губу, после чего выругался, убрал руки от пистолета и развалился в кресле. «Что вы хотите?» «Вам нужно сегодня же забыть о конфликте с Львом Михайловичем и...» «Кто это?» — перебил меня губернатор. «Главарь той группы, на которую вы устроили охоту», — ответил я. «Так вот, завтра вы должны начать заниматься переездом ваших лю...» «Они убили моего сына!» — рявкнул Роман Владимирович. От прежнего страха не осталось и следа. Кажется, он снова был готов броситься на нас. «Судя по тому, что мне рассказали, люди вашего Алёши попытались ограбить их и получили по заслугам». «Такого не может?» «Может», — твердо сказал я. «У меня нет ни малейшего повода не верить тем людям. К тому же Шамиль подтвердил, что характер у вашего сына был тот еще». Губернатор вцепился в подлокотники кресла и с яростью посмотрел на меня. Я же тем временем оценил обстановку вокруг и увидел, что охранник таки подтащил к зданию подмогу. Идиот. «Роман Владимирович, вы же хороший управленец», — уже более спокойно ответил я. «Вам действительно хочется пожертвовать жизнями собственных людей, чтобы совершить месть? Вы ведь знаете, что я смогу убить вас и всех, кто придет на помощь. А вот Радж», — я кивнул в сторону индуса, — «еще сильнее меня». Услышав это, даже Шамиль удивился. Он был в курсе моих способностей и не думал, что есть те, кто способен меня победить один на один. Наш собеседник прикрыл глаза и выдохнул. Видимо, использовал какое-то упражнение для того, чтобы привести себя в состояние спокойствия. «Чего вы хотите?» «Да все просто. Вы должны собрать своих людей и повести их в Тверь. А там уж одно из двух. Или мертвые нас сожрут, или победим мы. И в последнем случае можете мстить друг другу сколько захотите. Но сейчас важно только одно, а именно выживание человечества». Пока говорил, я заметил бойца, который забежал в здание и сейчас направляется к нам. «Радж, пропусти человека», — попросил я индуса. Тот сначала не понял, о чем я, но уже через секунду перед нами появилась девушка в очках и с длинной косой. Она зашла внутрь, быстрым взглядом пробежалась по всем присутствующим и произнесла: «Роман Владимирович, срочное послание для какого-то псионика Олега. Ой, я не помешала?» Губернатор не показал никаких эмоций, а просто указал девушке на меня. «Допустим, это я. Что за послание?» «Глава охотников срочно запрашивает связь с вами». «А этому что от меня надо?»